O luce, che mai mele, barragoi, quattè, quattè, говорить, а бабушке все Ты, может послушай, Абрамов, у тебя рассказать. и так голос, как у бабушки. Дядя может программ с тобою разговаривать, дорогой внучок. Понял? Вот так. Можешь без программ вот так голос менять, куешки, Абрамов, а я могу. Абрамов, да, ты звезда, послушай, ты звезда, Вот так поэтому я вот. предлагаю тебе, давай будем работать с тобой вместе. Да. Да. Конечно. Я предлагаю тебе партнерскую программу. Смотри, я дам тебе 20% со всех пранков на заказ, которые закажут те, кого ты приведешь. Смотри, ты у себя вешаешь ссылку, например, да, я тебе дам специальную ссылку, чисто твою. И все, кто по ней купит пранк на заказ, ты получаешь с каждого, то есть если пранк на заказ стоит 5 долларов, да, например, Мария Котиков, то доллар с каждого звонка ты получаешь. То есть 20%. Понимаешь? Очень-очень пиздатая партнерка. Пока это работает чисто в закрытом режиме, только для крутых пацанов. Поэтому, ну, как бы, ты можешь просто, повесив ссылку у себя на странице, да, получать деньги реально сразу же. Каждую неделю расчет. Куда хочешь. На телефон, на банковскую карту, на WebMoney, на Kiwi, Ну на и как Яндекс, я куда могу хочешь. бандиту тебе поверить? В чем-то? Тебе разве есть вера? Ну, слушай, если нет Веры, есть Надя. Нет Нади, есть Люба. Кто-нибудь все равно есть. Понимаешь? Да. Ты иди, в общем, иди поразмышляй, потому что я не думаю, что у тебя есть какие-то другие способы монетизации трафика. Нет, вот мне интересно, Ты ты иди голос, ты поразмышляй, я тебе сказал. можешь голос без программы изменить, а? Граммы, без программы. Программы, Поразмышляй, да, иди поразмышляй. Программы. Ты плавишься или что? Можешь? Абрамов, ты плавишься? Я монологи умею, знаешь, какие голоса Какой ты из молодец! кинофильмов. Какой ты молодец! Могу Вот если бы ты еще, этих если всех ты еще, звезд, почти если всех бы ты еще звезд не был... могу пародировать. Молодец! Молодец! Только если бы ты еще был не сумасшедшим, Не Абрамов, у похож, тебя было бы молодец! огромное... Молодец! И ты, Боря, молодец! Ешь А, холодец! хорошо, слышь, Абрамович, давай Шаляпина въеби. Чего? Шаляпина. Ой, Шаляпин, я не увлекаюсь. Он, ты знаешь, совершенно для меня... Ну, Путина тогда давай. Путина? Да. Политиков? Не, Путина, хуйло, который. Я не знаю таких. Хуйло не знаешь, что такое? Нет. Путин, хуйло, на-на-на-на-на-на-на-на. Кстати, давай. Знаешь такую песню, нет? Не знаю. Не знаешь? Ну вот я рассказываю. Я вот могу из кинофильмов любого спародировать. Так, давай Бэтмена. Давай Бэтмена. Например, этого. Бэтмена. Где детонатор? Давай. Не Бэтмена, из старых советских. Но тебе это так, не чувствуется. Старых советских. Крайне... давай Никулина. Ебаш. Например, такой монолог. Иван Васильевич меняет профессию. Давай. Вот. Там... монолог достаточно трудный такой. Ну, вот. Ты ж у нас профессионал, поэтому все нормально. Набирает, когда он номер, этот актер, Куравлев, вот, когда звонит он, вот. Алло, это стоматологическая поликлиника? Добавочная 963. Будьте добры, позовите, пожалуйста, Антон Семенович Шпака. Будьте любезны. Антон Семенович, это вас. Кто спрашивает? Какая-то женщина. Не закрывайте рот, я слушаю. Антон Семенович, здравствуйте. Вы до какого часа сегодня работаете? Говорит одна актриса. Нет-нет, незнакомая, но безумно хочу познакомиться. Так значит, до 4 будете? А я вам еще позвоню. И я очень настойчиво жду. Вот так вот. Можешь? Это монолог. А ты можешь так? Не можешь. Значит, ты плохой актер. Ты программу используешь. Это шикарно просто. Браво, Абрам. А хорошо, это, ну ладно. Это молюсь. Это не браво. Я могу... А что еще? А вот еще, а еще какой-нибудь. Да, только так, чтобы было похоже по голосу. А тут просто голоса не очень похожи были. Что такое, вот, чтобы. Например, Эдиту Пьеху можешь изобразить? Слушай, ну а у нее какой-то монолог есть? А, нет, знаменитую песню ее. Давай, пой. Мирятся люди. Мирятся люди. Кто-то полюбит. Кто-то забудет. Вот так бывает. Вот так выходит. Кто-то теряет. Кто-то теряет. Кто-то теряет. А кто-то находит. Вот так. Можешь? Подумать. Ну, слушай, вот так не могу. А Пугачёва можешь ебануть, а? Могу. А? Давай, ну-ка. Надо настроиться спонтанно. Не, да ладно, Абрам, ну ты же профессионал, давай. Надо кого-нибудь еще попробовать. Сейчас так сразу-то и нет. Ой. Пугачёву сейчас надо немножко подготовиться, это сложнее. Да ладно. Ну, кого же еще-то, например? Кого-нибудь полегче надо. А, вот. Ладно, а Лепса можешь? Только! Давай, ну, ты же у нас этот пародист. Лепса? Лепса, да, давай. Ну, Лепса можно. Да. Ночь по улице прошла. Белокурые влезли, что-то там чистого леса. Ну, слова не помню. Ну, в общем, там припев. Только рюмка водки на столе. Ветер плачет за окном. Тихо болью. Отзываются во мне этой молодой луны блики. Ну вот что-то типа того. Че, слабо так? А вебка у тебя есть, Абрамов, слушай? Да. Конечно, у меня все есть. Давай, может, это, может, давай как-то, знаешь, как у этого, у этого, как его звали-то, который тебя обозревал, как его звали, Бедрум. У него в каждом выпуске был, значит, этот, ГАМАЗ. Интересно. Вот, может быть, давай я как-то тебя приобщу, я буду тебя вставлять там, например, как эксперта, значит, в пранке, да, и ты будешь рассказывать свое мнение по разным вопросам. А песню, а из «Кавказской пленницы», говоришь, советский фильм, из «Кавказской пленницы» песню. Где-то на белом свете. А? Могешь? А, на белом свете. Сейчас. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся бусь медведи, вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вертится быстрей земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вертится быстрей земля. Вот так вот. И программу. Ну все, красава. Все, а программы не нужны, молодец. Тебе, смотри, я же тебе говорю, именно поэтому тебе пора ехать в Москву. Понимаешь? Ага. Такой талант. Это я малую часть, это... Так, ой, ну-ка. Можно еще всякие разные. А из современного что ты можешь исполнить? А?